Глава вторая. Город призраков. Татен-Рио-Алвова. Пятый месяц 9-го года после отбытия принцессы Теры в Укью-Гонде. За 12 месяцев до предполагаемого отправления новой флотилии Льюку к берегам Дара. Когда весна вступила в свои права, холмистая область на восточном берегу моря слез, известная как Татен-Рио-Алвова, город призраков, пробудилась к жизни. Приближаясь к морю слез, призрачная река теряет юношеский задор и быстроту разбега, которую набрала от тающих снегов в горах. Замедляется, разливается широко и течет с важной величавостью, пристойной зрелому возрасту. Задолго до того, как она достигает обширного озера в конце пути, большая часть ее вод всасывается в почву, обращая местность вдоль восточного берега моря слез в гигантское болото. Называемые курганами холмы, образующие город призраков, вырастают из этой топкой поймы. Покрытые густым слоем сочной травы, они напоминают исполинских лохматых зверей, которые прилегли отдохнуть. Между отдельными курганами, там, где болото перемежается участками сухой земли, видны заросли кустарников и даже целые рощицы деревьев, обрамленные цветами всех оттенков радуги, обещающих по осени урожай ягод. В пестрой тени растений порхают птицы и рыщут звери. Зима для маленького отряда беглецов выдалась тяжкая. Воду добывали, растапливая нарубленный в озере лед. По счастью, на окраинах курганов было достаточно сухой травы и хвороста для разведения костров. Поначалу Радзутана боялся, что дым привлечет преследователей, но Сатаари развеяла его опасения. Никто не рискнет приблизиться к городу призраков, ни Льюку, ни Агоны, ни Танто-Льюнаро, ни даже боги. Хотя охотники из Сатаари и Радзутаны были, прямо скажем, так себе, агонские дети под предводительством несгибаемого Налу, близкого друга Танто и Ракири, взяли на себя обязанность по обеспечению отряда провиантом. В этом предприятии им на руку сыграло то, что настоящие охотники никогда не посещали курганы, а потому здешние звери и птицы не боялись человека. Даже в разгар зимы Налу и его отряд добывали зайцев, полевок, впавших в спячку ящериц и змей, а Радзутана и Сатаари откапывали коренья и клубни, находили запасы орешков, отложенных лунно-шкурыми крысами близ курганов. В общем, беглецам удавалось удерживать призрак голодной смерти на расстоянии, по большей части. 5 маленьких тел лежали на окраине курганов, почти скрытые буйной весенней растительностью. Теперь, когда насекомые и звери снова пробудились к жизни, мертвые дети вскоре претерпят Педиато Савага, путешествие, которое закончится их воссоединением с родителями на спинах облачных горинофинов. А печаль? Что ж, она, как снег весной, не способна устоять перед настоятельными требованиями жизни, необходимостью двигаться дальше. Несколько раз на протяжении зимы Радзутана предлагал переместить лагерь поглубже в курганы, где, по его мнению, было значительно проще добывать еду, нежели здесь, на самой границе с солончаками. Но Сатаари и слышать об этом не желала. Да и дети Агоны, включая благоразумного Налу, не видели в этом никакого смысла. Со временем Радзутана отступился и махнул на эту идею рукой. Но с приходом весны он возобновил свои настоятельные просьбы, догадки, которые ученый высказал еще зимой, подтверждались. Богатство курганов по части растительности и дичи более не вызывало сомнений. Решение представлялось Радзутане очевидным. Чтобы избежать трагедии минувшей зимы, надо углубиться непосредственно в курганы, построить там хижины, вырыть ямы для хранения припасов и потратить большую часть лета и осени на заготовку провизии к зимнему сезону. Однако Сатаари упрямо качала головой, объясняя, что уплаченная ею праматери кровавая дань дает им право обитать лишь у самого края курганов, но не проникать вглубь. Протарить тропу в город призраков означает приговорить к гибели весь отряд. Большинство детей Агонов согласно кивали, только Танты и Ракири пожимали плечами. Для них природа этого места оставалась загадкой. «Почему вы ведете себя так, словно тут полно лавы или ядовитых миазмов?» — в отчаянии спрашивал Радзутана. «Почему Льюку и Агоны никогда не селятся здесь, хотя это просто идеальный оазис?» «Потому что нам не дозволено тут жить». «Это ничего не объясняет. Город призраков — это священное место?» «Нет. То есть да». Сатаари отрицательно помотала головой, а потом кивнула. «Вернее, не совсем». Сбитый с толку Радзутана попробовал зайти с другого конца. «Он проклят!» Сатаари согласно кивнула, затем мотнула головой, после чего кивнула снова. «Боюсь, я ничего не понимаю», — вздохнул ученый. «Из-за этого места мы живем в жалкой шестой эпохе», — ответила молодая шаманка. В голосе ее слышались одновременно благоговение, отвращение, почтение и ужас. «Про эпохи человечества я знаю», — проговорил Радзутана. «А вот о курганах Татан-Рио-Алвова никогда не слышал». «Потому что это печальная история. Ее редко рассказывают», — пояснила Сатаари. Они развели небольшой костер, а набору крошечных барабанщиков, сделанных из позвонков змеи и мышиных шкурок, предстояло заменить настоящие кактусовые барабаны. Когда дети собрались у питаемой сухой травой огня, дающего много дыма, Сатаари начала танцевать, петь и рассказывать. Агоны и Льюку верили, что мир родился из первозданного хаоса после совокупления всеотца и праматери. Но подобно тому, как родители в степи не могут рассчитывать на то, что каждый их отпрыск доживет до совершеннолетия, так и первые божества отнюдь не полагали, что их творение окажется вечным. «Мир смертен, так же, как и его обитатели», — заявила Сатаари. Радзутана, Танту и Ракири вытягивали шеи, завороженно слушая ее. «Льюку и Агоны не были самыми первыми людьми. Боги переделывали мир снова и снова. Прежде Афир и Кикисава существовали также и другие». «Во время первой эпохи человечества мир был плоским, как только что выделанный кусок пергамента для голосовых картин, и сухим, словно пески в луроде Атанта. Люди, они и не были похожи на человеческие существа современной поры, стояли на месте, пустив корни в землю, как побеги кактуса. Пить они могли только росу, а дышать не умели совсем. Если и испускали вздохи, то исключительно под воздействием ветра. Для существования им требовался лишь солнечный свет, и застыв в своих растительных позах, они, слегка покачиваясь, лениво воздавали хвалу богам. Богам этот мир показался обделенным движением, а населяющие его люди слишком самодовольными. Тогда они послали орла с горящей ветвью в клюве, и тот принялся устраивать один пожар за другим до тех пор, пока весь мир не сгинул в море огня. Ведя повествование и танцуя, Сатаари носками ног чертила на земле фигуры. Удивленные Радзутаны и Пэк-Ютааса узнавали их. То были уменьшенные изображения исполинских фантастических конструкций, которые они видели с воздуха в солончаках по пути сюда. «Во вторую эпоху человечества боги опробовали другой подход. Они затопили Укью-Гонде, и Великий океан покрыл весь мир. На этот раз человеческие существа были сотворены гибкими, как рыбы. Они плавали по миру океану, охотясь на мелких рыб и креветок, хрустели на зубах крабами и ракушками. Разговаривать люди не могли. Как можно производить мысли дыхания, когда легкие полны водой? И их увенчанные плавниками конечности не были приспособлены держать орудие, чтобы творить голосовые картины». «Боги нашли этот мир чересчур молчаливым, слишком уж похожим на живую смерть. Тогда они послали кита с зубами-сосульками. Всюду, где он проплывал, оставались затвердевающие следы и застывающие волны, которые отказывались рассеиваться. Так кит плавал, пока весь мир не превратился в один сплошной кусок льда». В третью эпоху человечества боги вновь переделали мир, опустив на землю облака и создав человеческие существа в птичьем обличии. Каждое племя пело по-своему, и чириканье, щебетание, квохтанье и трели неизменно ублажали слух бессмертных. Но потом иные из птиц людей стали слишком дерзкими и не захотели оставаться навечно в подлунной сфере, а решили взлететь повыше, и от устроенной ими какофонии звезды сошли с назначенных им мест. Боги, неспособные сладить с беспорядком, решили уничтожить этот мир, послав в него тысячи и тысячи молний. Одной ослепительной вспышкой испепелили они облака и крылатых людей. Когда наступила четвертая эпоха человечества, боги задумали наказать своих смертных сородичей за дерзкую попытку дотянуться до звезд. Они сотворили мир из костей и навоза, и люди возродились в образе насекомообразных существ, вечно копошащихся среди смерти и гнили. Одержимые неутолимым голодом, эти люди пожирали все, к чему прикасались, невзирая на вонь и грязь, но никогда не чувствовали сытости. Богам не пришлось даже сильно стараться, чтобы положить конец этой эпохе, потому как вскоре люди сами расправились с миром. Пожрав абсолютно все, они оказались в темной пустоте, возникшей после исчезновения всего сущего. Учитывая печальный опыт неудачных предыдущих попыток, в пятую эпоху человечества боги создали для людей настоящий рай. Все там было продумано самым тщательным образом, всего было ровно в меру. Богатой почвы и пресной воды, освежающего ветра и согревающего солнца. Из родников в земле били молочные ключи, мед плескался в благоуханных тихих озерах. Телята и ягнята охотно ложились к ногам людей. Фрукты и орехи были такими питательными, что сытость наступала почти моментально. Жутко волки и саблезубые тигры не трогали людей, питаясь исключительно падалью. Наши предки жили тогда в довольстве и изобилии, с каждым годом рожая все больше детей. Никому из стариков не было нужды уходить в зимнюю бурю, а отцы и матери не душили новорожденных, чтобы остальным детям хватило еды. Боги рассчитывали, что люди смогут прижиться в мире, где все хорошо, и станут возносить благочестивую хвалу своим создателям. И поначалу все именно так и было. Но по мере того, как людей становилось все больше, сердца их теряли покой. Постепенно люди заскучали и от лени своей принялись создавать причудливые изобретения. Подражая способностям богов, они строили говорящие умозарубки из груд костей, камней и бревен, стремясь превзойти величие всеотца. «А те исполинские каменные картины, которые мы видели, это и есть умозарубки из прошлых эпох?» — спросил Радзутана. Не удостоив его ответом, Сатаари продолжала. «И развлекали себя песнями, стихами и бесконечными легендами, норовя превзойти мудростью праматерь. Люди верили, что, предприняв определенные усилия, окажутся и сами способны сравняться с богами, позабыв, что они — суть всего лишь промежуточное звено в бесконечных попытках богов приблизить творение к идеалу». Человеческая раса становилась все более честолюбивой и алчной. Вместо того, чтобы жить щедрыми плодами земли, как то предначертали боги, люди стремились ее поработить. Поскольку хищники, наводнения и бури не досаждали им, они пришли к заключению, что можно перестать кочевать и пора накапливать богатство. Сбившись в большие племена, они разделили землю на участки, воздвигнув на границах каменные ограды, и теперь любой фрукт, орех или клубень, с каждого участка принадлежал тем, кто провозгласил его своим. Селились люди в шатровых городах, приросших к одному месту, а овец и коров собирали в загоны, чтобы те не могли больше привольно пастись и бродить, где им вздумается. Люди перегораживали реки плотинами и запрудами, чтобы рыбе некуда было деться, кроме как попасть к ним в котел. Они строили все более сложные здания и машины, знаменующие силу человечества, но отвращающие его лицо от богов. Поскольку племена, перестав кочевать с пастбища на пастбище, делались все более многолюдными, земле не хватало времени отдохнуть. При помощи своих хитроумных инструментов и приспособлений, порабощающих землю, воду и воздух, разрастающиеся кланы вытягивали из мира все питательные соки. С требованием «больше, больше, больше» люди начали воевать между собой, обратив свой ум на изобретение ужасного оружия и черной магии, способных убить тысячи живых существ одним ударом. Наши предки разложились настолько, что перестали отдавать свои тела после смерти волкам и стервятникам, тоже созданием Божьим, а вместо этого стали закапывать покойников в землю, как если бы складывали их в продовольственные ямы на хранение, и обкладывали трупы сокровищами и ритуальным оружием, как будто от этих вещей есть прок после смерти. Затем они насыпали над этими единоличными пещерами земляные курганы, чтобы помешать пожирателям падали заявить права на законную добычу, и возводили памятники собственной жадности. Земля покрылась множеством подобных холмов, словно бы безмозглые слепые кроты исчертили все под ее поверхностью туннелями, наградив, где попало, отвалы. Боги, опечаленные тем, что их совершенное творение так осквернено людьми, наслали на мир чудовищ, дабы покарать неблагодарных. Горинофины, состоящие из одних только костей, летали над землей, испепеляя дома и ямы с припасами. Тигры с клыками из звездного металла вламывались в загоны и задирали заточенных там животных. Жутко волки с каменными зубами и когтями, не зная жалости, рвали на части всех без разбора — мужчин, женщин и детей. А помимо этих чудовищ были также и другие, все неописуемо ужасные. Реки пересохли, озера сжались до размеров луж. Вода, некогда сладкая и освежающая, сделалась солоноватой и горькой. Земля, покрытая прежде пышной зеленью, обратилась в засушливую пустыню. Ветер вздымал в воздух клубы пыли, песок слепил людей и впивался в кожу с такой силой, что вскоре все тело начинало кровоточить. Мир, бывший недавно раем, стал негостеприимным настолько, что человеческим существам не оставалось иного выбора, кроме как покинуть обрамленные границами наделы, уйти из городов и селений, перестать вести оседлый образ жизни и порабощать землю. Вот так наступила шестая эпоха человечества, когда люди оказались загнаны в степь с ее жестокими буранами и смертоносными наводнениями, истязаемую молниями и выжигаемую пожарами. Народы позабыли напрасно приобретенные знания, отринули ложную мудрость и прозябали во тьме, пока не пришли Кикисава и Афир, восставшие против богов и добывшие для племен ту мудрость, которая необходима для выживания в этом суровом мире. Теперь люди не могли позволить себе заводить сколько угодно детей и вынуждены были избавляться от стариков и больных, в точности, как это делает пастух в стаде. Коровы и овцы разбредались широко в разные стороны, чтобы не объесть догола землю, скудно поросшую чахлым кустарником, колючими кактусами и жесткой, режущей кожу травой. В новом мире обитали те же самые чудовища, которые уничтожили некогда жизнь предков, но только поменьше размером, дабы люди не забывали, что гордыня человеческая не угодна богам. От великих поселений пятой эпохи не осталось ничего за исключением погребальных курганов, этих холмов на восточном берегу моря слез, которые называют городом призраков. Они служат напоминанием о том, что случается, когда люди становятся слишком спесивыми и предостерегают нас от жизни, основанной на порабощении и истощении земли, вместо следования разумным законам природы. При всей видимости изобилия курганы эти — запретная территория. Любой, кто войдет туда, навлечет на себя гнев богов и падет жертвой неотвратимого проклятия. Беглецы получают от праматери благословение и позволение укрываться на самом краю курганов, потому как находятся в отчаянном положении. Но просить большего означает впадать в ошибку, по примеру обитателей конца пятой эпохи, которые гордыней и алчностью навлекли на себя страшные беды. Хотя Сатаари явно обладала незаурядным талантом сказительницы, не прошло и нескольких дней, как легенда про Татанри Алвова выветрилась из сознания большинства детей. Они прежде в общих чертах слышали эту историю, а сейчас у них имелось слишком много неотложных дел, чтобы забивать голову старинными мифами. Под руководством Радзутаны, взявшего за основу модель, которую Таквал и Тера использовали в пустыне Луродиатанта, ребята построили очистную систему, превратив соленое озеро в источник, пригодный для питья воды. На окраинах курганов Налуй и другие дети охотились на куропаток, зайцев, лунно-шкурых крыс. Иногда им удавалось добыть оленя с поросшими лишайником рогами. Кроме того, они собирали на скалистом берегу озера яйца приливных крачек, ловили на мелководье волосатых крабов и гигантских креветок. То, что не съедали сразу, заготавливали впрок, измельчали, сушили и вялили. Под руководством Радзутаны и Сатаари все ходили в лес, где собирали ягоды и орехи и выкапывали съедобные клубни. Эти двое взрослых отлично дополняли друг друга. Сатаари, будучи шаманкой, обладала немалыми знаниями о лекарственных и питательных свойствах растений. Арадзутана не один год изучал местную флору, используя методы земледельцев Дара. Правда, близ курганов встречалось много растений, неизвестных ни одному из них. Тогда они объединяли свои умения и, прислушиваясь к собственной интуиции, проводили осторожные эксперименты, дабы отделить безопасные и пригодные в пищу растения от ядовитых и бесполезных. В долине Кири Радзутана и Сатаари в силу взаимного недоверия, обычное дело для агонских шаманов и ученых из Дара, почти не общались между собой. Теперь же, когда от их совместной работы зависело выживание в незнакомых условиях большой группы детей, каждый из них вдруг с удивлением обнаружил, что испытывает неподдельное уважение к знаниям другого. Кроме того, и это оказалось еще более неожиданным, Радзутана поймал себя на мысли, что получает удовольствие от общества Сатаари. Ум его оживлялся при виде того, как она танцует, переступая ногами в свете костра, как ее гибкая, молодая фигура оживляет истории прошлого. Сердце Радзутаны ликовало всякий раз, когда женщина хвалила его за толковые рассуждения о травах, за очередную блестящую догадку по части растений. Он старался рассмешить Сатаари, вопреки всем тяготам и гнету окружающей их неизвестности, потому что, слыша ее смех, чувствовал, будто ступает по облакам. Стараясь сохранить этот счастливый настрой, он сопротивлялся соблазну попробовать посадить некоторые из местных растений в огороде близ лагеря, дабы обеспечить более надежный источник пищи. Теперь, когда ученый стал лучше понимать причины нелюбви агонов к земледелию, ему даже не требовалось озвучивать свою идею, он и без того мог с легкостью предсказать, что Сатаари отнесется к ней отрицательно. И наряду с этим Радзутана, в отличие от детей агонов, никак не мог выбросить из головы легенду про Татен-Рио Алвова. Воспитанный в присущей ученым дара атмосфере, насквозь пропитанный скепсисом относительно существования всего сверхъестественного, Радзутана невольно пытался найти в мифах агонов рациональное зерно, сравнивая их с сагами дара. Шесть эпох существования человечества. История идет по кругу, но в то же время всякий раз мир уничтожается и все начинается заново. Не указывает ли это на принципиальное отличие мировоззрения Льюку и агонов от мировоззрения Дара, философия которых склонна подчеркивать то, как совершенствуется и развивается человечество благодаря переменам? Или грезы о некоем мифическом золотом веке призваны служить убежищем от трудностей века текущего, в точности как легенды Дара об идеальной прародине Ано, затонувшей где-то в Западном море, дарят людям надежду во времена войны и смуты. Хотя Радзутана, подобно Терри, не особенно верил в существование мира за пределами реальности, он считал, что в древних, переживших множество поколений историях, содержится зерно правды. Вот только она скрыта за метафорическим языком, прочесть который уже невозможно. Его ум никогда не прекращал попыток расшифровать истинную подоплеку, скрывавшуюся под фантастическим эпосом степных народов. Был еще один человек, которого буквально пленила легенда о Татен-Рио Алвова — Танто. Все дети в лагере страдали от ночных кошмаров и были подвержены приступам тоски. Хотя юные умы имеют свойство приспосабливаться к обстоятельствам, потеря родителей и других старших родичей или же долгая разлука с ними, сопровождаемая неизвестностью, оставляют глубокие шрамы в сердцах ребятишек. Вдобавок к этому община долины Кири сгинула навсегда. А ведь то было единственное их племя и единственный дом, который они знали в своей короткой пока еще жизни. Так что оставалось лишь удивляться тому, как хорошо дети справляются с лишениями и невзгодами. Сатаари и Радзутана старались постоянно занимать их работой и выполнением рутинных обязанностей. Это был надежный способ отвлечь детские умы от тяжких раздумий, вложить в них стремление к цели, хотя в любом случае дел было полно. Выживать в таких условиях очень непросто. Сатаари каждый вечер старалась развлечь ребятишек пересказом народных легенд степняков. «Тигровая ведьма» и «Наро с 11 пальцами». как жутковолк обрел мех, Танталь Юнаро, заблудившийся на кладбище костей, и им подобных. Поскольку эти истории не были сакральными, она могла просто рассказывать их, не сопровождая обязательным для сказителя танцем. Радзутана, в свою очередь, перевспоминал эпизоды из истории Дара. Самыми любимыми у детей были легенды о подвигах героя и Лутана во время войн диаспоры и повести о деяниях Гегемона. Как-то вечером, пока Радзутана развлекал собравшихся в круг детей историей о том, как Гегемон получил меч на Араэна, что означает «конец сомнений», Танта потихоньку пробрался к Сатаари. «Расскажи мне подробнее про волшебное оружие, которым пользовались люди во время Пятой Эпохи», — попросил он. «Зачем тебе о нем знать?» — спросила Сатаари, нахмурив брови. «То было проклятое оружие, изобретенное в греховные времена и пускаемое в ход из ложной гордости. Мне хочется больше знать об этом, ведь тогда я смогу понять, было ли опасным то оружие, делать которое собиралась научить нас мама». «Ну, хорошо». Сатаари одобрительно кивнула, не усмотрев в желании мальчика ничего предосудительного. «В древних легендах говорится, что жадные до мирской славы вожди Пятой Эпохи умели управлять силой молнии, так что воин мог поразить сотни сотен Нару одним лишь взмахом магического жезла. Еще там сказано, что они научились подчинять себе мощь грома. И тогда, просто играя на барабанах, один человек производил такой грохот, что тысяча тысяч кулеков разом валилась с ног, а из глаз и ушей у них сочилась кровь. И, наконец, молва уверяет, что люди подчинили себе ветер. Просто нацелив в небо костяную трубу, человек мог подражать глазу богов и заставлять насекомых, птиц и даже горинофинов падать с небес». Танта внимательно слушал шаманку, широко распахнув глаза. «Они были настолько могущественными, а смогли бы воины и наездники горинофинов под командованием отца моего отца противостоять этому оружию?» Сатаари покачала головой. «Нет, разумеется. Ты разве не слушал, что я говорю? То было оружие из иной эпохи, и оно обладало силой, которой людям обладать не положено». «А как насчет Льюку? Они способны выстоять против него?» «Пэкью кудью гораст пугать детей», — с презрением в голосе произнесла Сатаари. «И он определенно следует примеру надменных вождей Пятой Эпохи, год за годом устраивая Таттен на одном и том же месте. Но он со всеми своими горинофинами и танами не имел бы никаких шансов против столь могущественного оружия. Вот было бы здорово, если бы эти древние вожди вернулись на землю на облачных горинофинах, чтобы сражаться на нашей стороне». «Не кощунствуй», — осадила мальчика Сатаари. «Неважно, каким мощным было их оружие. По вине спесивых сердец строители курганов отказались от путей предков, и песни их не восхваляла больше богов, а потому в конце концов нечестивцев изгнали из рая. Вот самый важный урок, которому учит нас город призраков». Танта кивнул, словно бы полностью соглашаясь со сказительницей.